Артур спокойно отреагировал. Тут полно ловушек. Это опасно. В унисон закричали рыцари. Ты так спокоен, как это возможно? Спросила Шарлотта. Я не ученый, скрывающийся за книгами. Время от времени я исследую руины и подземелья. Тут что-нибудь ценное есть? Куда они могли деть богатство? Интересовалась Шарлотта. Возможно, на этом этаже или на третьем, в комнате начальника форта. Они исследовали каждый угол, но не нашли ничего. Перешли ко второму этажу. Артур заметил. Форт в удивительно хорошем состоянии. Да, но почему он здесь? Империя драганов должна была быть где-то здесь же, как и нынешняя Седна, верно? Артур пояснил. У меня есть гипотеза. Драганы всегда гордились своим происхождением от драконов. Они даже утверждали, что могут превращаться в людей. Хотя это кажется странным, драконы – единственные мифические существа, способные принимать человеческую форму. Возможно, в этой легенде есть доля правды. И что ты думаешь, если бы я действительно имела кровь дракона? Вероятно, некоторые особенности были бы унаследованы, ответил Артур. Например, силу, возможность дышать огнем, может быть, даже летать. Что же тогда произошло, так как таких людей больше нет? Вероятно, разбавление крови произошло, и сила уменьшилась. Понятно, но это опасно. Мы не можем быть уверены в чем-либо. Такова природа исследований. Давайте проверим третий этаж. Планировка такая же, как и на втором этаже, заметила Шарлотта, указывая на одну дверь. А вон там, эта комната выделяется. Давайте посмотрим, что там есть. За дверью они увидели удивительное зрелище. Горы золота, драгоценных камней, доспехов и оружия. Это сокровище имело огромную ценность. Артур не мог оторвать взгляд от стопки книг. Это был настоящий клад. Господин оценит это. Давайте вернемся и расскажем ему. Я спросил Шарлотту, едва увидел их возвращающиеся фигуры. Как дела? Она начала рассказывать свою историю, говоря, что увидели невероятное. Я понимаю, что мне придется выслушать ее до конца, иначе она не оставит меня в покое. Ей потребовался почти час, чтобы дойти до конца своего повествования. Когда она закончила, я задал вопрос. «Так, ты говоришь, здесь полно сокровищ?» Она была поражена тем, что я сосредоточился только на сокровищах. Я уже начал думать, сколько времени потребуется на переплавку золота в имперскую валюту. Я приказал ей: «Шарлотта, организуй рыцарей, чтобы собрать сокровища. Попроси у мэра Германа дополнительные команды. Мы отправим все обратно в мраморное». К тому же, я решил немного пошутить над мэром, чтобы он перестал меня донимать. Артур начал говорить: «Милорд, а что насчет рукописей?» «Конечно, можешь взять их. Меня они не интересуют, но если ты напишешь книгу о своих открытиях, присылай мне копию. Я люблю истории, но извлекать информацию из рукописей – это не мое. Не беспокойтесь, мой господин. Я отправлю вам копию, как только закончу». «Отлично», – я кивнул, затем обратился к Шарлотте, которая занималась координацией рыцарей, и спросил: «Шарлотта, сколько времени понадобится, чтобы вывести все сокровище?» «Не знаю, возможно, 3-4 часа». Час спустя, Герман предоставил нам 10 экипажей. Конечно, он не знал, почему я попросил столько. Его любопытство не заставило его задать вопрос. «Вмешиваться в дела, которые тебя не касаются, может обернуться пагубными последствиями». Рыцарь начал выносить сокровища и грузить их в повозки. В это время в графстве Тетерева. «Что ты думаешь, милый? Что-то беспокоит тебя?» Графиня Филона Тетерева обратилась к своему супругу. Ей редко удавалось увидеть его настолько задумчивым. Такое происходило лишь в случае серьезных событий. Граф Жуан Тетерев вздохнул и отвернулся от окна. «Мне пришло письмо от императора Николая и... он велел мне передать ему планы и все технические чертежи требушетов. Ему было трудно определить свою позицию. С одной стороны, он хотел завоевать доверие Ренара. Он верил в его потенциал и светлое будущее. Поэтому он согласился на союз Ренара с его дочерью Жанной. С другой стороны, он не желал нарушать отношения Тетеревых с императорской семьей. Семья Тетеревых больше времени уделяла охране Севера, чем общению с дворянами или императорской семьей на вечеринках. Так что их отношения с дворянами оставались нейтральными в лучшем случае. Когда Филона услышала о конфликте, она предложила: «Почему бы тебе не выбрать средний путь?» «Средний путь?» – удивился Жуан. «Просто предоставь им частичную версию чертежей и объясни Ренару ситуацию в письме. Он умный парень, он поймет», – пояснила Филона. «Ты действительно думаешь, мы можем так поступить?» сомневался Жуан. Филона лишь скатила глаза. «Конечно, мы можем. Зачем быть по-глупому честными?» Она знала, что в военных делах ее муж проявлялся лучше, нежели в интригах и заговорах, навыках обязательных для дворян. «Понял. Тогда поступлю, как ты сказала». Жуан принялся за письмо. «Прямолинейный мужчина», — подумала Филона, глядя на мужа с нежностью в глазах. Пусть его поведение иногда беспокоило, но она ценила его честность и прямоту. Он был не как все аристократы, он не вписывался в их мир. Он был слишком честным и благородным для аристократа. Благодаря Филоне, Жуан смог справиться с хитрецами из высшего света. В роли защитника границы королевства, Жуан стал сталкиваться с множеством угроз, таких как угрозы насилия, взятки и предложения как из-за границы, так и внутри империи. Тем не менее, он стойко стоял перед всем этим, справедливо неся свое семейное имя «Железная стена». Дорогой Филона прервала погруженность своего мужа. «Что случилось?» — ответил Жуан, продолжая писать. «Что ты думаешь про торговую блокаду Сервии для наших торговцев?» Теодор перестает писать и взглядывает на Филону. «Интересно, мне кажется, что в империи скоро начнутся недовольства и бунты. Не нужно было быть великим стратегом, чтобы понять, как блокада повлияет на экономику. Империя не останется пассивной. Они воспользуются этой ситуацией, чтобы изолировать семью Виноградских. Ведь для высших слоев общества наличие менее влиятельных семей – это большой плюс, так как они могут легче контролировать политическую обстановку. Они будут двигателями этой инициативы, а игроками в этой игре станут дворяне менее высокого ранга. Эти дворяне будут видеть падение дома Виноградских, как возможность подняться в статусе и получить больше владений. Высшие чины воспользуются их амбициями и начнут подстрекать их друг против друга. Таким образом, они будут разделены и легко контролируемы. Действительно, благородные предпочтут сделать упор на выгоды, а не на дружбу. «Итак, что мы решаем?» – спросила Филона. «Когда придет время, нам придется принять чью-то сторону. Действительно ли это так важно?» – усмехнулся граф Тетерев. «Мы уже сделали все возможное, чтобы распространить слух о помолвке Ренара и Жанны. Даже если мы не заявим о своем выборе, они просто предположат, что мы на стороне Виноградских. Может быть, нам стоит разорвать помолвку?» – предложила Филона. «Нет, давай не будем этого делать», – быстро ответил Жуан. «Я не хочу разрушать будущее своей дочери. Тебе не кажется, что ты слишком уверен в них?» Фиона нахмурилась. Возможно, это был еще один из тех инстинктивных предчувствий, которые часто посещали ее мужа. Она вздохнула. Хотя ей это казалось странным, интуиция Жуана неоднократно подтверждалась в прошлом. «Я собираюсь попросить Жанну помочь мне отправить письмо Ренару», — сказал Жуан. Филона подняла брови. «Ты точно уверен, что это стоит делать? Возможно, Жанна не захочет этого. Ты знаешь, чего она хочет. Я дал ей возможность заниматься фехтованием, как она хотела. Теперь пришло время для нее выслушать меня. Она должна быть признательна, что я не свел ее к какому-то старику. Филона больше не может сопротивляться этому, так как ее муж уже принял решение. Она позвала дворецкого, чтобы он вошел в кабинет графа. «В чем я могу вам помочь, госпожа? Позовите Жанну для меня». «Конечно, как вам угодно». Дворецкий немного поклонился и ушел из кабинета. Через несколько мгновений появилась их дочь Жанна. «Папа, вы меня звали?» – спросила она. «Да, я хочу, чтобы ты отправила это письмо своему жениху в Мраморное и провела там несколько недель». Жуан передал ей письмо. Жанне понадобилось несколько минут, чтобы осмыслить слова отца. Ее глаза были широко открыты, когда она воскликнула. «Что?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Да, ты все правильно слышала. Нет смысла кричать. Зачем мне это делать? Потому что ты его невеста. Прошло несколько месяцев с момента вашей встречи. Обычно девушка выходит замуж в 16-17 лет, но он решил отложить свадьбу до 18 лет. И что, ты хочешь сказать, что он несерьезно относится к нашей помолвке? С моей точки зрения, ты более ценное звено для сотрудничества, чем будущая жена. По крайней мере, пока он не достигнет своих целей. После этого он, возможно, тебя бросит. Ты же знаешь, что случается с такими женщинами». Лицо Жанны побледнело. Только сейчас она осознала, в какой опасной ситуации находится. «Ладно, я сделаю это», — сжала зубы Жанна. У нее не осталось выбора. Ее будущее теперь зависит от Ренара. В Большерассе обычно после помолвки женщина переезжала в дом будущего мужа, чтобы познакомиться с его семьей. В большинстве случаев молодежь часто переходила границы дозволенного и оказывались в постели до свадьбы. Из-за этого разрыв помолвки делал женщину использованной или даже подержанным товаром. Дворяне не брали таких женщин в жены или наложницы, считая это оскорбительным. Такие женщины либо оставались незамужними, либо выходили за простолюдинов. Для благородной семьи было важнее сохранить свой имидж и репутацию, и они обычно отказывались от таких дочерей. «Отправляйся немедленно, не трать время здесь». «Да, отец». Глава 18. Император Идинаха. Начну с рассказа о том, как идет строительство правительственной площади и начальной школы. Темпы работ впечатляют. Школа, судя по оценкам, закончится к апрелю этого года. Ратуши во всех городах тоже почти готовы после расширения, модернизации и переоснащения. Мой вклад в этот процесс ощутим. Благодаря разработанному мной виду цемента, скорость строительства заметно увеличивается. По современным стандартам из моего мира все на высоком уровне, и это меня вдохновляет. Но успеху помимо цемента способствуют два ключевых фактора. Во-первых, мне как хозяину не нужно заморачиваться со сложной земельной бюрократией, разрешениями и подобными преградами. Тут нет и намека на раздражающее вмешательство со стороны заинтересованных лиц. Во-вторых, рабочим платят копейки. Пока хозяин обеспечивает их приличной пищей, они не жалуются и несут свою ношу без нареканий. Это дает возможность нанимать много рабочих рук и, при грамотном управлении, использовать их максимально эффективно. Маркиз Ренольд находится в своем кабинете в настоящее время, и свет проникает в помещение через окно сзади него. Несмотря на то, что он прочитал доклад о ходе строительства, его настроение оставалось подавленным. В руках Ренольда находится письмо с печатью императора, которое он получил прошлой ночью. Он осведомлен о важности этого письма, так как оно было отправлено посреди ночи. Ренольд начинает читать письмо строка за строкой, и его лоб медленно покрывается морщинами. Он старается сдержаться и не высказать свое негодование вслух. «Проклятый император!» Ренольд с силой ударил по столу рукой. Его гнев не знал границ. Из внешнего коридора послышался звук шагов, и дворецкий Эдуард вошел в кабинет, спросив: «Мой господин, что случилось? Тебе следовало бы это увидеть, Эдуард». Ренольд передал ему письмо. Эдуард начал читать содержание письма, и его лицо выражало все большее недоумение. Содержание оказалось слишком невероятным. Передача Ренара в руки Республики Сервия не представляет никаких трудностей для семьи Виноградских, так как они по-прежнему могут полагаться на Радовида как наследника. Более того, внесение младшего сына в наследие, когда старший все еще жив и психически здоров, всегда считалось неблагородным поступком. Таким образом, это нарушает благородные традиции. «Не могу поверить, насколько дерзок этот негодяй император Николай», – произнес Эдуард. «Именно. Даже если мой сын Радовид старше, то он близко не стоит с Ренаром по достоинствам. Его интересуют только картина и музыка. Крайне плохие качества для создания сильного и крепкого клана. Он никогда не будет достойным наследником», – отозвался Ренольд. «Нам следует подождать, пока Ренар вернется из Речное, прежде чем принимать какие-либо решения. 1 марта. Я прибыл в Мраморное в сопровождении еще 11 дополнительных экипажей. Первоначальных 10 экипажей, посланных мне мэром Германом, оказалось недостаточно. Сокровищ драганов, найденных в руинах, было слишком много. Даже приходится замедлять ход из-за сопровождающих нас 11 экипажей, но к моему облегчению, путешествие проходит без происшествий. Вот наконец и дом. Не могу не пробормотать, увидев особняк Виноградских на горизонте. Все эти цементные и древние крепости начинают меня изматывать. Осталось еще встретиться с моими мастерами Ясеневым и Железновым, чтобы осмотреть прототипы аркебуза и пушки. К этому времени они уже должны были их изготовить. Да, и не говоря уже о необходимости организации массового производства нового типа оружия. После этого мы должны будем отобрать и обучить несколько десятков солдат по обращению с новым вооружением. С этими аркебузами уйдет немало времени, чтобы вооружить каждого солдата и обучить стрелять. Слишком много работы. Такими темпами исчерпаю себя, думаю я, но понимаю, что это необходимо, чтобы обеспечить свою безопасность. Когда я только собирался направиться к своей комнате, дворецкий Эдуард неожиданно появляется позади меня. «С возвращением, молодой господин Ренар!» «Аво!» — вскрикиваю я. «Ты ведь знаешь, Эдуард, не выскакивай так внезапно, а то я могу среагировать, как на врага. Прошу прощения, «Молодой господин, что ты хочешь? Вас звал ваш отец. Он ожидает вас в своем кабинете». Дойдя до его кабинета, я начинаю стучать в дверь. «Входите». «Почему ты искал меня, отец? Взгляни на это, сынок». Ренольд быстро передает мне письмо. Я начинаю читать письмо с вниманием. Просьба императора меня поражает. Мне кажется, что этот император относится ко мне как к вещи. Подняв глаза с письма, я смотрю на Ренольда и спрашиваю: «Итак, что ты собираешься делать, отец? Ты знаешь, что я не пойду на это». Николай, кажется, ошибся, думая, что семья Виноградских – это как императорская собака. Свистни, и она сразу прибежит, виляя хвостом. «Нет, Ренар, мы семья, и мы никого не отдаем. Другие могут так считать, основываясь на истории нашей семьи и нашем повиновении императору. Но наша семья стала графами за 200 лет не только благодаря верности императорской семье». Я молчу, позволяя Ренольду завершить свою речь. Отец продолжает: «Поскольку император больше не дает никаких преимуществ, нет смысла задерживаться рядом с ним. Он угрожал мне войной, так что войну он и получит». Ренольд прямо посмотрел на меня. «Это будет изнурительная война. Тебе следует подготовиться морально». «Да, отец». Я покидаю комнату, но на мгновение замираю. Затем оборачиваюсь и обращаюсь к Ренольду. «Отец, что, сын? Предположим, мы пойдем на конфронтацию с императором. Сколько времени понадобится ему для сбора армии под свои знамена? Если это только император, ему, возможно, потребуется 2 месяца на подготовку. Если другие дворяне присоединятся, это может занять до 6 месяцев. Не переживай, они не придут сразу. Учитывая, что сейчас март, они могут подойти в конце мая или начале июня. К тому же, многое нужно подготовить, если они намереваются собрать большую армию». «Хорошо, благодарю тебя, отец». Сразу после выхода из кабинета Ренольда я направляюсь в мастерскую Ясеневого. Теперь мне предстоит выполнить множество задач. Черт побери, я только что вернулся, а тут уже такие дела. Неужели они не могли подождать, пока я завершу поставки оружия солдатам? Рассуждаю я вслух, сомневаясь, хватит ли мне времени на массовое производство аркебуз и подготовку солдат. Сначала я уделяю время посещению своих бумажных и книгопечатных мастерских. Все эти мои предприятия процветают, и в целом нет проблем. Шарлотта была назначена и обучена для решения всех административных вопросов в компаниях. Я доверяю ее решениям. В кладовках лежат уже множество напечатанных учебников по разным предметам. Когда школы будут открыты, перевозка книг не представит проблем. Недалеко от моей книгопечатной мастерской находится мастерская Ясенева. С кузнецом Железновым они ждут меня. «Молодой господин, что вы так долго?» — спрашивает Ясенев. «Прошу прощения, старик, в речной возникли вопросы. У тебя уже готовы прототипы аркебуз? У нас их 15 штук». «Отлично. Пойдем в лес и проверим их. Мои рыцари уже должны там ожидать. Я раздаю аркебузы каждому из рыцарей. Они держат их так, будто в руках у них хрупкие стеклянные вазы, которые можно легко разбить. Шарлотта помогает мне настроить мишень для тренировок по стрельбе. Ей тоже хочется попробовать аркебузу». «Так, внимание всем», — говорю я. «Это оружие в моей руке называется аркебуза, а человек, использующий его, — аркебузир. Я покажу, как с ним обращаться, поэтому смотрите внимательно». Все внимательно смотрят, кроме Ясенева и Железного, потому что они уже видели это оружие раньше. Я начинаю объяснять каждую деталь аркебузы. Как и обычно, студенты быстро утомляются от теории, поэтому перехожу к практике. В моем старом мире я этим оружием не пользовался, но пытаюсь воссоздать то, что видел в интернете. Сначала медленно поджигаем горящую веревку и держим ее в левой руке. Потом вертикально ставим аркебузу и насыпаем порох в эту трубу и трясем ее, чтобы порох уселся. Ложим кусок ткани, а сверху пулю. Затем трамбуем ее, засовывая вот эту палочку в трубу. Все свои слова я сопровождал показом на своем примере. Теперь насыпаем порох на лицевую камору аркебузы. Закрываем камору, пристегиваем горящую веревку. Регулируем веревку, чтобы горящие концы попадали в камору при нажатии на спусковую скобу. Это может занять некоторое время, прежде чем научишься делать это правильно. Открываем камору, прицеливаемся и стреляем. Бум! Попал в цель. Возможно, сегодня мой удачный день. Ха-ха-ха. Все аплодируют. Теперь все подходите и становитесь в очередь. Каждый должен попробовать, без исключения. Хорошему аркебузиру требуется от 30 секунд до минуты для перезарядки. Постарайтесь добиться этого, все пытаются, даже Ясенев и Железнов. Но Шарлотта, как оказалось, была самой быстрой в обучении и стала весьма опытной за короткое время. Видимо, у нее уже был опыт в обращении с другим оружием. Мы проводим время в лесу до заката. Шарлотте нравится ее новая игрушка. Прежде чем вернуться в усадьбу, я изымаю аркебузы, вызвав недовольство всех, особенно Шарлотты. Это секретное оружие. Нельзя допустить, чтобы другие узнали о нем. Пока я не снабжу им всех солдат. Солдат, я собираюсь создать новый отряд специального назначения для использования этого оружия. Аркебузирский спецназ для выполнения особо ответственных поручений. В кабинете императора, в столице Нартария, разыгрывается сцена. Ваше Величество, вам пришло письмо из Мраморной, от маркиза Ринольда, сообщает премьер-министр Удальцов и передает его. Письмо попадает в руки Николая и он с интересом начинает читать содержимое в полголоса. Великий император Николай I, долгое время дом Виноградских верой и правдой служил императорской семье. Николай почти дочитал, и гримаса искажает его лицо. Предлагаю вам от всей души поцеловать собачий ха. ГХММ. Кхе-кхе. Император закашлялся и замолчал. Удальцов стоит молча перед императором, ждет, когда тот закончит чтение. Николай кладет письмо в сторону и взглядом обращается вдаль. «Как ваши дела, ваше величество?» Несмотря на нетерпение, Удальцову интересно узнать, что написали императору. «Они отказываются», – звучит краткий ответ Николая и его пальцы стучат по столу, размышляя о следующем шаге. Николай заговорил. «Удальцов, пригласите всех дворян империи на следующей неделе в столицу, за исключением виноградских и трех баронов под их началом. Мне хочется встретиться с этими дворянами. Большинство высших дворян, особенно графы и выше, предпочитают проживать в столице. Они передают управление своим владением своим подчиненным или наследникам. Только Тетеревы, виноградские и кувшинские не живут в столице. Они на своих землях должны всегда быть готовыми, так как граничит с враждебными государствами. В случае чрезвычайной ситуации они действуют быстро и без задержек. По вашему желанию, ваше величество, Удальцов кланяется императору и уходит. Николай откидывается на спинку кресла и уставляется на позолоченный потолок. Искусно вырезанный сложный, но прекрасный цветочный узор заставляет его уйти в свои мысли. Он медленно произносит. Когда-то эта страна потеряет свое спокойствие. 15 марта. Великолепные дворцовые врата распахнулись, и внутрь дворца вошли знатные личности: герцог Барка, граф Фосфорный, граф Высокоградский, граф Бычерок, а также множество виконтов и баронов. Сотни дворян из разных уголков империи собрались в столице, создавая невиданную концентрацию аристократов. Все они, подчиняясь приказу Николая и, несмотря на расстояние, отправились в столицу. По слухам, император лично пригрозил тем, кто не выполнит это требование. Целью собрания было посещение зала аудиенций, места, где император обычно встречается со своими верными вассалами. У каждого входа на страже стояли грозные стражники, пропускавшие только обладателей дворянского титула. Проникнув в зал аудиенций, дворяне удивились необычной обстановке. Зал был оформлен в виде огромного образного стола, места в котором были разделены по званию. Чем выше стоял дворянский титул, тем ближе к императору располагалось место. Взоры каждого дворянина метались в поисках его места, и на каждом месте была табличка с именем его обладателя. Когда все заняли свои места, зал заполнился живым гулом разговоров, наполняющих просторное помещение. «Зачем нас призвал император?» – прошептал один из баронов. «Не знаю, но, вероятно, это связано с блокадой портов в Серви. Моя торговля пострадала, и я уверен, что это затронуло императора», — ответил другой, глядя на него через стол. Разговоры заглушает скрип дверей, и Николай входит в зал. Император окидывает взором собравшихся, проводя их быстрым сканированием. Он замечает, что практически все дворяне присутствуют на этом важном собрании. Однако на лице Николая появляется насмешливая тень, так как отсутствуют два важных дворянина, Тетерев и Кувшинский. В знак уважения все встают, когда Николай входит в зал. Они ожидают, пока император усаживается на свое место. «Прошу, садитесь, господа», – махнул рукой император, его голос звучал величественно. Дворяне начинают медленно опускаться на свои места, стараясь не издавать лишних шумов. Николай начинает свою речь. «Я хочу выразить вам благодарность за то, что вы смогли откликнуться на мой призыв и прибыть в столицу так быстро. говорит он, выражая свою признательность дворянам. Дворяне вежливо улыбаются, но их мысли кипят внутри. Они осознают, что пришли сюда из-за угрозы, а не добровольно. Но их гордость не позволяет им выразить это вслух. Император следит за реакцией каждого присутствующего. Он знает, что многие из них, возможно, негодуют внутри, но это не имеет значения для него. Перейдем к главной теме сегодняшнего собрания, продолжает он. Как вы, возможно, уже слышали, Сербия ввела блокаду портов для наших кораблей, что сильно ударило по нашей экономике. Я лично общался с представителями Сербии, чтобы выяснить ситуацию. Их условия: мы должны передать младшего сына семьи Ринара Виноградского. Мне известно, что большинство из вас знакомы с этим мальчиком. Закончив свою речь, император умолкает, заполнив зал тишиной. Дворяне начинают обдумывать услышанное. Первый, кто осмелился заговорить, был герцог Барка. Таким образом, положение президента Милоша Миланова стало нестабильным, так как простолюдины Сербии узнали о потенциальном статусе мальчика. Уголки глаз Николая дернулись, слыша эти слова. Он осознает, что герцог намекает на то, что все это произошло из-за его действий. Ведь это он распространял такие слухи намеренно. Дворяне продолжают обсуждение, каждый из них взвешивает свои мысли и догадки. Николай бросил взгляд на остальных дворян, их явно не удивило главное замечание герцога. Кто бы мог подумать, что они такие устаревшие, несмотря на свою прогрессивную маску, отрезал граф Фосфорный, его голос пропитан отвращением. Жители Сербии всегда гордились своим отказом от монархии и убийством своего короля. Они смотрят свысока на феодалов, и это также несет угрозу революции для нашей империи. Так как Большая Россия зависит от портов Сербии, нам остается только сдерживать свое негодование. ПФФ, как это забавно. Теперь они хотят вернуться к монархии, которую они так презирали, поднял бровь граф Высокоградский. Герцог Барка обратился к императору Николаю. Ваше Величество, вы уже требовали выдачи мальчика из дома Виноградских, у меня есть письмо от них, они отказываются. Вот почему вы здесь, чтобы объединить дворян и помочь мне забрать мальчика силой. Почему бы нам не начать войну с Сербией? Вклинился один из незначительных баронов. Граф Фосфорный перебил его. И что дальше? Ослабить друг друга, чтобы Терлия смогла воспользоваться ситуацией? Война с Сербией отнимет больше времени и ресурсов. Барон немедленно замолк, его вопрос был довольно наивным. «Ладно, ладно, нет войны», — вмешался Николай. «Причина, по которой я собрал вас здесь, заключается в формировании достаточно мощной армии, чтобы стереть род Виноградских с лица земли. В последнее время дом Виноградских становится все более бунтарским. Пришло время поставить их на место. Поцеловать собачьих, а?» Вспомнились императору последние строки письма от Ринольда. Граф Высокоградский задал вопрос. «Нам действительно нужна такая огромная армия?» «Да, во-первых, не стоит забывать о их военном потенциале. Эти машины для метания камней могут принести массу проблем и вызвать значительные разрушения. Во-вторых, нам нужно быстро закончить эту войну», пояснил Николай. «Последствия, хотя и не сильные, окажут значительное воздействие на империю. А граф Тетерев не мог бы предоставить нам требушеты? Почему ваше величество не просило их об этом?» — спросил граф Бычерок. Николай произнес: «Мы попытались построить эти машины, но по словам мастеров, нам передали неполный рисунок. Неудивительно. Меня это не шокирует, учитывая, что их дочь помолвлена с этим юношей. Так вот почему они так и не явились сюда. А как насчет графа Кувшинского?» — спросил граф Фосфорный. Граф Бычерок разъяснил: «Дочь Ринольда, Рада, связана помолвкой с наследником Кувшинских. Я полагаю, сегодняшнее отсутствие графа Кувшинского дает ясно понять, на чью сторону они встали». Герцог Барка выразил недоумение: «Я не могу поверить, что они решили встать за них. Можем ли мы действительно доверить им оборону наших границ от других государств? Мы обсудим это позже. В настоящее время наше внимание сосредоточено на Виноградских. Они наверняка ответят ударом, и война неизбежна. Каков ваш план, ваше величество?» — спросил граф Высокоградский. Николай взглянул на дворян в зале. «Я желаю, чтобы каждый из вас внес свой вклад в эту войну, предоставив определенное количество людей и припасов для армии». Удальцов, который доселе молчал, начал анонсировать список, который дворяне должны выполнить. Фактически, каждый из них обязан предоставить трехмесячные припасы и определенное число людей для армии. бароном, 200 человек, виконтом, 500 человек, графом, 2000 человек, герцогом, 3000 человек. Кроме того, императорская гвардия также присоединится к армии в этой войне. Николай был абсолютно решен разгромить виноградских. Те, кто предоставит больше солдат, без сомнения, окажутся на моей стороне. Есть ли вопросы? Обратился Николай. Дворяне, особенно бароны и виконты, молчали. У них не было права высказывать свои мнения, они лишь могли следовать. Что насчет Тетеревых и Кувшинских? Они могут атаковать наши тылы, когда мы сосредоточим силы на виноградских. Поинтересовался герцог Барка. Николай отвечал. Это будет следующей нашей темой обсуждения, стратегия. Однако я поговорю об этом только с графами и герцогом. Для того, чтобы избежать утечки информации. Остальные могут уйти. Бароны и виконты встали неохотно и медленно покинули зал. Некоторые из них ворчали про себя. По указу Николая и Удальцов проводил их в банкетный зал, где их ожидали еда и напитки. Увидев, что император организовал для них пир, их недовольство мгновенно улетучилось. Да чего же они просты. Проявите немного доброй воли, и они забудут обо всем остальном, с усмешкой произнес Удальцов, видя, как изменилась их реакция. Не желая терять больше времени, Удальцов немедленно вернулся в зал аудиенций. Там он слушал разговор императора с высшими дворянами, который продолжался 2 часа. Император действительно решил уничтожить семью Виноградских. Надеюсь, эта война принесет пользу нашему государству. Будучи премьер-министром, он знал, как плохо обстояли дела в их экономике. Они пытались найти другую страну, чтобы сбросить избыток зерна, но другой путь был уже переполнен. Именно поэтому Николай настолько настойчиво стремился вернуть себе торговый путь через Сербию. Глава 19. Приезд невесты Жанны. Стреляй. Бах-бах-бах. Следующая шеренга. Аркебузиры продвигаются вперед. Следующий ряд готов к выстрелу. Стреляй. Бах-бах-бах. Следующая шеренга. На окраине Мраморного, я наблюдая за обучением солдат владению аркебузами на военной базе. Она была построена лишь недавно и выглядит примитивно. Но в этот момент детали не имеют значения. Я нахожусь на северной стороне города, у казарм рыцарей, так что даже если солдаты остаются здесь, это не привлекает внимания шпионов. Аркебузиры тренируются в стрельбе плотными залпами. Первый ряд выходит, стреляет и отступает, чтобы перезарядить оружие. Процесс повторяется. Это позволяет компенсировать ограниченную дальность, низкую скорострельность и неприцельность аркебузы, поддерживая непрерывный огонь. Группа аркебузиров, отобранная рыцарями, уже 2 недели усердно тренируется. Я поручил рыцарям отбор и обучение. Производство аркебуз, пороха и пуль началось пару недель назад в моей оружейной компании. Эта компания будет поставлять мне оружие в будущем. Мастера и плотники работают над производством. Мастерская способна создавать 50 аркебуз в день, что превосходит мои ожидания. Это заставило меня внести изменения в план. Команда аркебузистов увеличилась с 300 до 600 человек. Вместо новых наборов рекрутов, я решил переобучать имеющихся солдат. Теперь 600 из 8000 человек в нашей армии превратились в аркебузиров. Теперь я хочу, чтобы у меня было 1000 аркебузиров для войны. Выберите еще 400 человек. У нас будет 1000 аркебузиров, даю я указание. По вашему желанию, мой господин, я планирую организовать команду аркебузиров по образцу современной армии из моего старого мира. Структура армии на земле может варьироваться в разных нациях, но я просто делаю примерно. Я записываю свои размышления. Там, где что-то неполное, я заполняю пробелы. Отряд, 10 человек, унтер-офицер во главе, взвод, 30-40 человек, 3 отряда, лейтенант во главе, рота, 120-180 человек, 3 взвода, капитан или майор во главе, батальон, 701 тысяча человек, 3 роты, подполковник во главе, полк, 3000 человек, 3 батальона, полковник во главе, дивизия, 10-0-0-0-20-0-0-0 человек, 3 полка, генерал-майор во главе, корпус, 30-0-0-0-60-0-0-0 человек, 3 дивизии, генерал-лейтенант во главе, армия 100-0-0-0 человек, генерал командует. Группа армий состоит из 1-0-0-0-0-0 человек и возглавляется фельдмаршалом. Готово. Наверное, форма здесь не такая же, как на земле, но это не имеет значения. В этом мире это моя первая воинская структура, подумал я. Я не уверен, есть ли какое-то оптимальное количество людей в группе или как это может повлиять на время развертывания, но сейчас это не важно. Если возникнут проблемы, я всегда смогу их позже исправить. Ведь я попаданец, но это не значит, что мне придется делать все самому. Сейчас мне предстоит разработать дизайн для своих стрелков из аркебуз. Я планирую придать им темно-красный верх и низ, добавить кирасу, нагрудную пластину и металлический шлем в стиле 16 века, простые сапоги, патронтаж и пороховницу. Я отправился заказывать все это у тети Талисы, швеи, которую мне представил Ясенев. Она похожа на настоящего босса текстильной индустрии в мраморном. Прошло не так уж много времени, и я уже стоял в ее магазине, расположенном недалеко от городской площади. Похоже, магазин был унаследован ею от ее отца, который тоже был уважаемым портным. Она осталась единственной наследницей отца. Затем она вышла замуж за портного и вместе они продолжили вести магазин. Но 5 лет назад муж ушел из жизни, оставив ее с сыном и дочерью. Теперь они вдвоем ведут бизнес. Я открыл дверь магазина, и колокольчик на входе зазвенел, привлекая внимание всех внутри. Магазин был разделен на 2 части. Рабочая студия для пошива одежды и место продаж впереди. Она была мастером всех ремесел, от придения до ткачества. Фактически, она управляла своим бизнесом, используя централизованный метод производства. Здесь также было 2 других метода, где индивидуальные мастера создавали свои собственные ткани и продавали их независимо, или же шили на заказ для владельцев магазинов. На полке впереди аккуратно выставлены ткани разных оттенков. С первого взгляда я понял, что этот магазин схож с современными ателье на земле. «Чем я могу помочь вам, мой господин?» – спросила женщина, видимо, лет 50. Тетя Талиса явно знала меня. Она видела меня часто в городе, когда я общался с жителями. Женщины в городе начали разговаривать о том, что в моей компании работает женщина. Ведь вариантов работы у них было не так уж много. «Приветствую. Меня зовут Ренар Виноградский, и я здесь с целью сделать заказ». Вытащив эскиз, я показал его Талисе. В ее глазах читалось удивление, когда она рассматривала рисунок. На этой картине изображены все необходимые детали. Обычно она получает заказы от знати или богатых торговцев, но они дают только устные описания. Ей приходится разрабатывать детали и воплощать их в жизнь, что может занять много времени. «Ты сможешь сделать это?» – спросил я снова, заметив, что Талиса уже довольно долго рассматривает эскиз. Мой голос донесся до ее ушей, возвращая в реальность. Она извинилась за свое поведение. «Прошу прощения за мою грубость, мой господин. Позвольте спросить, вы хотите, чтобы я воплотила все, что на этой картинке?» «Нет, мне просто нужно, чтобы ты создала эти красные наряды и патронтаж. Справишься?» «Конечно, мы справимся», — улыбнулась Талиса, понимая, что это серьезный заказ от меня. «А сколько вам нужно, господин?» Я показал 1 палец. 100. Я покачал головой и сказал: 1000. Срок – 2 месяца. Сегодня 19 марта, и война может начаться в конце мая или начале июня. 1000. Ее восклицание привлекло внимание многих посетителей. Они не понимают, о чем идет речь, чтобы заставить ее так громко кричать. «Прошу прощения, мой господин. Производство патронташа – не проблема, но я не уверена, что сможем сшить такое количество одежды», – склонила голову Талиса. Она указала на полку. «Видите ли, у нас есть только этот текстиль. Недостаточно, чтобы создать 1000 взрослых нарядов. Я проигнорировал ее и предложил: «Могу я заглянуть в вашу мастерскую?» Талиса на секунду застыла перед неожиданным вопросом, затем собралась с мыслями. «Да, конечно, вы можете, но там немного беспорядок. Меня это не беспокоит», пропустил я ее вперед и последовала за ней. Вспомнив разговоры в городе, она знала, что я необычный дворянин. Мастерская оказалась разделенной на этапы: придение, крашение, ткачество, как конвейерная линия. Рабочие, в основном женщины, остановились, увидев меня. Они были не уверены, как вести себя в моем присутствии. Я махнул рукой: «Не обращайте внимания на меня, просто продолжайте свою работу. Вижу, что остановились процессы. У вас всего 2 напольных ткацких станка. «Да, мой господин. Для нас это уже большой шаг вперед. Такие станки дороги, каждый по 7000 роз. Многие мастерские вообще не имеют таких, и они вынуждены работать вручную. Таким образом, они не могут соревноваться с вашей мастерской и предпочли с вами сотрудничать. Вы стали крупнейшим производителем текстиля в городе, верно? Предположил я. Талисса смущенно ответила. Да, похоже, что так и произошло. Если я предоставлю вам еще один трехэтажный ткацкий станок, сможете выполнить мой заказ вовремя? Талисса глубоко вздохнула на мои слова и спросила. Вы действительно серьезно, мой господин? Да, абсолютно. Сможешь? Я не возражал. Все равно деньги трачу я редко. Тем более у нас теперь столько сокровищ из руин. Да, мой господин, я обязательно справлюсь. Отлично, теперь давай обсудим материал. Тина начала рассказывать о материалах, с которыми она работает. Шерсть, лен, хлопок, кожа, пенька и мех, все стандартные для средневековой эпохи на Земле. Я предпочел шерсть, потому что она была наиболее доступной в мраморном и стоила немного дешевле. Следуя указаниям своего отца, Жанна отправилась вместе с личной горничной и отрядом охранников из Тетерева в путешествие 1 марта. Ее путешествие началось с направления в портовый город Нидирс, который находится к западу от Тетеревграда. Дорога заняла 4 дня, и они добрались туда в карете. Графство Тетеревское и Мраморное расположены напротив друг друга, разделенные только водной поверхностью залива Нартария. Дальше путь только на корабле. Прибыв в Нидирс, уже стемнело. «Пойди и узнай, есть ли сегодня вечером корабль», — приказала Жанна, желая скорее попасть в Мраморное. «Как пожелаете, госпожа», — ответил ей рыцарь, отправляясь купить билеты. Продавец билетов приветствовал рыцаря. «Добро пожаловать. Куда направляемся? Но есть только два варианта. Дубовый утес или Нартария, а какой ближе к Мраморному? Маршрут Дубовый утес короче. Меньше времени на корабле, больше на суше. Маршрут Нартарий требует больше времени на корабле. Если так, то есть ли сегодня вечером корабль в Дубовый утес? Корабль из Дубовый утес сегодня уже ушел. Ближайший отправится только завтра утром, а корабль в Нартарию все еще здесь. Рыцарь знал, что появление кого-то из клана Тетеревых в столице Большерасси очень нежелательно. Хорошо, дайте 15 билетов на завтрашний корабль в Дубовый утес. 150 роз, сказал продавец, передавая билеты. Рыцарь вернулся к Жанне, которая восхищалась закатом в порту. По всей видимости, она была увлечена своими мыслями. Я думаю, жизнь не так проста, как сказки, которые я читала в детстве. Когда я увижу его, мне нужно построить с ним хорошие отношения, чтобы наша помолвка не распалась, проговорила она, едва слышно. Госпожа, обратился к ней рыцарь, кажется, корабль на вечернее путешествие уже ушел. Я приобрел билеты на утро. Жанна вздохнула. Наверное, нам придется переночевать в городе. А какой маршрут ты выбрал, Альберт? Дубовый утес, госпожа, он короче. Я знаю, что вы не любите долгие путешествия, и подальше от столицы. Жанна кивнула, внутренне жалея. Почему Мраморная не построил порт, хотя находится так близко к морю? Если бы был порт, можно было бы просто плыть туда. Теперь она ничего не могла изменить. Как только она увидит Ренара, она поделится своей идеей. На следующий день Жанна продолжила долгий путь в Мраморный через Дубовый утес, Новобегово, Корково и Устово, прежде чем, наконец, достигла своей цели. Из окна кареты она увидела стены, защищающие Мраморный. Эта карета принадлежала барону Новобегово, а не ей. Свой собственный экипаж она оставила в Нидирсе, перед тем, как отправиться на корабль. Ах, наконец-то, после 20 дней напряженного путешествия, я наконец-то здесь, вздохнула она. Она плавно наклонилась к окну, чтобы насладиться видом за окном. Когда карета приближалась к городу, перед ее глазами расстилалась панорама полей. Это что же такое? Она удивленно покосилась на странную двухколесную повозку, запряженную лошадьми. Такого она раньше не видела. «Подойди, Анна», — она позвала свою личную горничную, сидящую напротив. «Да, госпожа», — Жанна указала пальцем на фермера на поле. «Что это за штука?» Анна посмотрела на странную карету без видимой реакции. Она покачала головой. «Я не знаю, мисс, никогда такого не видела». Жанна нахмурилась. «Но ведь ты дочь фермера, как же ты не знаешь?» Анна по-прежнему отрицала. «Мой отец никогда не пользовался чем-то подобным, мисс». Вдруг ее взгляд упал на знакомое лицо на поле. Она предложила. «Почему бы не спросить у вашего жениха? Вон он стоит». Анна указала пальцем на Ренара. Жанна заметила, как Ренар стоял на краю поля, беседуя с кем-то и следя за странными экипажами. Ее любопытство стало невыносимым. Она велела кучеру остановиться. «Почему вы хотите остановиться, госпожа?» — спросил телохранитель Альберт. «Мой жених там», — ответила Жанна, выходя из кареты и направляясь к Ринару. «Ринар!» — позвала она, улучив его самой привлекательной улыбкой. «Передо мной стоит фермер, и мы обсуждаем работу сеялки. Внезапно меня прерывают, окликая по имени. Я поворачиваюсь и замечаю девушку с каштановыми волосами и золотистыми глазами, приближающуюся ко мне. Она одета в простую белую сорочку и длинную коричневую юбку, спадающую до лодыжек. Волосы у нее завязаны в конский хвост. Позади нее бежит ее личная горничная. Мгновенно до меня доходит, что отец предупреждал меня о приезде Жанны. Это вылетело из головы. Я обращаюсь к фермеру. Если с машиной возникнут какие-либо проблемы, сразу дайте мне знать. «Конечно, мой господин», — отвечает фермер. «Я быстро направляюсь к Жанне. Давно не виделись, Ринар», — с легкостью приветствует меня Жанна, словно никакой неловкости в нашей встрече нет. Меня немного объемлет ревность, наблюдая за своей обаятельной невестой. У нее, кажется, нет никаких забот. У меня настолько много дел, что я даже не помню, когда в последний раз нормально отдохнул. «Да, прошло несколько месяцев с нашей последней встречи. Как у тебя дела?» «Все отлично, как всегда. Отец предложил мне провести время с тобой, так что, надеюсь, у тебя найдется что-то более интересное, чем заняться. Да, у меня много дел, но я не уверен, что они для тебя будут интересными. Посмотрим на это. А что за поле?» Она указывает на раскинувшееся перед нами поле. «Как приятно, что ты задала этот вопрос», — начал я, знакомя Жанну с сеялкой. «Это устройство предназначено для закладки семян в землю, а не на поверхность. Раньше фермеры разбрасывали семена случайным образом, что было неэффективно из-за риска унесения ветром или поедания птицами. К тому же расстояние между семенами было неравномерным, в итоге терялось много семян и снижался урожай. Если бы пришлось вручную размещать семена с нужным интервалом, заняло бы это много времени». После моего долгого объяснения Жанна спросила: «Так как же сеялка решает эти проблемы?» «Перед сеялкой установлен плуг для образования канала. Вращающиеся цилиндры переносят семена из бункера в воронку, а барана на задней части мгновенно закрывает канал. Таким образом, семена сеются вдоль прямой линии с равным интервалом между ними». Анна, личная горничная Жанны, тихо произнесла: «Замечательно. Как дочь фермера, она хорошо разбиралась в сельском хозяйстве и помогала семье в свободное время. Несмотря на то, что Жанна не слишком разбиралась в сельском хозяйстве, она увидела потенциал в этом устройстве. То есть это значит, что будет меньше нужды в руках трудящихся на ферме. Что с ними произойдет? Они могут найти другую работу или заняться открытием новых угодий. В итоге это может увеличить эффективность и продуктивность сельского хозяйства. Откуда у тебя вообще такая идея?» Она не могла поверить, что моя голова способна породить новую концепцию. Она слышала обо всех моих изобретениях и их воздействии на различные аспекты. Я уловил ее мысли и ответил: «Я рассматриваю процесс сельского хозяйства с разных сторон и ищу способы его улучшения». Встретив ее подозрительный взгляд, я спокойно продолжил: «Иногда просто нужно дать волю воображению. Конечно, я не мог признаться, что я следовал концепции агронома Джитраталла из моего современного мира. Жанна задавала бы еще больше вопросов». Решив сменить тему, я предложил: «Давай сначала посетим особняк. Мой отец, наверное, ждет твоего приезда». «Хорошо, давай сделаем это». Мы двинулись к особняку, за нами следовали Анна и группа рыцарей, держа небольшое расстояние. Они хотели предоставить нам пространство и уединение. По дороге я рассказал Жанне про свою семью и дом, хотя мне и не очень хотелось об этом говорить. До особняка я решил воздержаться от разговоров на тему нашей личной жизни. Глава 20. Начало большой войны. 22 марта. На текущий момент я стою на сцене рядом с Жанной. Это официальная церемония, и я решил ее провести. Передо мной толпа жителей города Мраморная. Несколько дней назад было объявлено о сегодняшнем событии. Сегодня – исторический день для меня и для всех жителей Мраморная. Первая государственная школа завершена. Простые люди были взволнованы, узнав об этом. Обсуждение этой темы горячо шло по всему Мраморному. Скоро все замолкают, когда видят, как их будущий господин выходит вперед. На мгновение я взглядываю на толпу и начинаю свою речь. «Благодарю вас за присутствие. Как вы уже знаете, сегодня открывается первая начальная школа. Это историческое событие для империи. Она создана для простых людей. Теперь ваши дети могут получить образование и знания, которые раньше были доступны только немногим. Я верю, что распространение знаний, важный шаг в развитии общества. Так что вы можете спросить, как образование может изменить жизнь. Посмотрите вокруг. Вы видели те машины, что помогают вам на полях. Вы видели насос, который я установил в колодце. Вы держали в руках бумагу из моей мастерской, и вы видите это новое школьное здание. Все это – плоды образования. Толпа радостно реагирует, аплодируя. Доказательства перед ними, я, их будущий господин, говорю правду. Школа готова принять своих первых учеников с 1 апреля. Помещения, преподаватели и учебные материалы, все подготовлено. Осталось только дождаться регистрации. Школы для Каменной, Речной и Макеева тоже почти готовы, и они откроются уже на следующей неделе. Закончив речь, я спускаюсь со сцены. Вокруг множество людей, и я решаю взять Жанну за руку, чтобы не потерять ее среди толпы. Ее удивление ощущается, но она не отталкивает меня. Чувствую ли я смущение от своих действий? Ответ – нет. Как всегда, я не испытываю никаких эмоций. Отношения были мне чужды, но мне кажется невежливым идти вперед одному, когда моя невеста пытается пробиться сквозь толпу. «Иди рядом, а не следуй позади меня», – произнес я, наблюдая, как лицо Жанны медленно покрывается румянцем. Затем я специально добавил масла в огонь, как это делала Шарлотта. Эти слова заставили Жанну крепче сжать мою руку. Во время прогулки она нарушила молчание между ними. «Ты не думаешь, что когда люди станут образованными, спрос на знания значительно вырастет? Я уверен, они это сделают. Так почему ты дал им знания? Это необходимо, и я предоставил знания, которые считал нужными. Это как перенести их из одной клетки в другую, более просторную. Новая клетка настолько большая, что они даже не осознают, что по-прежнему находится внутри. Я даю им иллюзию свободы, но они никогда на самом деле не свободны. Понимаешь, так ты просто манипулируешь ими иначе, верно?» Жанна глубоко вздохнула. Она начинала понимать, какой человек ее жених. «И ты испугалась?» – спросил я. «Немного. Конечно, это естественно. Никому не нравится, когда другие контролируют тебя, особенно когда ты этого даже не осознаешь. А что, если они в будущем станут настолько умными, что захотят бороться за демократию, как в Сербии? Твое положение может оказаться в опасности. Не стоит ориентироваться на Сербию. Это пример неудачной демократии. Демократия хороша, если с ней обращаться правильно. На бумаге это прекрасная система, но в реальности все сложнее. Ее реализация требует создания множества проверяющих и сдерживающих друг друга институтов. К сожалению, эти институты также подвержены коррупции. Сильный политик может легко вмешиваться в них и влиять на все происходящее. Возьмем, к примеру, президента Милош, который назначает своих родственников на важные должности, управляя всем истине. Никто не решится возражать. Поэтому сербская революция не нашла продолжения в других королевствах. Тогда какая система была бы для тебя идеальной? Моя идея заключается в отдаче 40% власти народу и оставить себе 60%. Полная демократия позволяет даже случайному человеку взять верхние позиции, что может быть и хорошим, и плохим. Да, народ выбирает своих лидеров, но если все кандидаты неудачные, то что за выбор получается? В отличие от этого, королей и лордов готовили к власти с детства. Проблема в том, что они часто не имеют ограничений в своих действиях. Ты хочешь себе наложить ограничения? Да, но не сейчас. Мне предстоит много работы перед этим. Жан молча кивнула. Видимо, осознала, что ее жених думает далеко вперед, в то время как другие аристократы его возраста просто наслаждаются жизнью. Той же ночью в доме одного фермера двое людей сидели вместе и обсуждали школу. Жена обратилась к мужу. «Ты планируешь отправить сына в школу?» «Да». «Почему? Ты не согласна?» – спросил фермер. «Конечно, я за. Молодой господин такой благородный. Он предоставил возможность образования для народа, как мы. Говорят, что они будут раздавать книги бесплатно. Напомни, как это называется?» Муж поясняет. «Учебники. Каждый предмет имеет свой собственный учебник, который будет выдан бесплатно, но только один раз. Если ты потеряешь его, придется купить новый. Если заботиться, новый не понадобится». Жена фермера благодарит Ринара. Они несколько поколений были фермерами, но теперь их жизнь стала лучше благодаря молодому господину. Муж соглашается. «Совершенно верно. Сельскохозяйственная машина, которую молодой хозяин дал в аренду фермерам, оказалась очень полезной. Больше не нужно работать до полусмерти. Он ощущает, как его семейная жизнь становится все лучше и лучше. Как только накопит достаточно денег, купит собственную машину. Жена говорит мужу. Соседка рассказала, что ее муж хочет расширить земельные угодья для фермерства. У него много сыновей, управляющих его текущей фермой, поэтому расширение – не проблема. Господин Ренольд ввел новое правило. Семьи фермеров на протяжении 4 поколений получают право собственности на землю, которую они обрабатывают. Они даже выдали свидетельство о владении землей. Если фермеры решат продать землю, семья господина имеет приоритетное право на покупку по рыночной цене. Если фермер хочет открыть новые угодья для сельского хозяйства, ему нужно получить разрешение и заплатить небольшой налог. Только тогда он получит свидетельство о владении. Если они начнут обрабатывать землю без разрешения, она будет конфискована. Муж до сих пор не верит, что теперь он владеет землей. Его предки поколениями работали на земле, которая теперь принадлежит ему. Я признателен молодому господину за исполнение своей мечты. 23 марта. Пока общественное мнение все еще обсуждало вопрос о государственной школе, пришла еще одна важная новость, которая потрясла всю территорию. Сегодня утром имперский гонец прибыл на главную площадь города с императорским указом в руках. Толпа людей собралась вокруг посланника. Заметив, что вокруг него собралось множество людей, он начал читать текст указа короля. Маркизу Ренольду Виноградскому и маркизе Дарье Черновой, от имени Николая и императора Большероссии, а также при участии герцога из Барка, графа из Высокоградской, графа из Фосфорной, графа из Бычерога и всех их вассалов, виконтов и виконтесс, баронов и баронесс, под общим знаменем благородной коалиции, признаем себя в состоянии войны против маркиза Ренольда Виноградского и его вассалов, барона Коркова, барона Чернова и барона Новобегова. Дворянам, чьи имена не были упомянуты, следует сохранять нейтралитет в течение всей войны, пока одна из сторон не одержит победу над другими. Вассалам маркиза Виноградского предоставляется возможность сдаться с гарантией сохранения их статуса и личного достояния. Они также должны быть признаны нейтральными сторонами.